Составьте пятилетний план роста. Помимо схемы конкретных действий, на листе бумаги составьте пятилетний план роста. Назовите его «Моя программа судьбы». Данная программа должна включать новые психологические и духовные установки, новое окружение, новую работу, новых друзей, более высокий доход и уровень жизни. Пусть это будет описание самой лучшей жизни, которую вы только можете пожелать для себя. Начинайте присматриваться к соответствующим возможностям, которые поспособствуют достижению поставленных целей, и периодически сверяйтесь с планом, чтобы удостовериться, что вы на верном пути. Перерабатывайте и модифицируйте свой план до конца жизни. Рассматривайте его как неоконченную симфонию, над которой вы беспрестанно работаете, но собираетесь когда-нибудь завершить. Награда не заставит себя ждать.